Она видела все и отнюдь не одобряла того, что он делает. Ее взгляд, как игла, прошивал его сердце насквозь. Тому, чем он занимался, не было оправдания. Но в то же время она не осуждала и не презирала Усикаву. В каком-то смысле эти сногсшибательные глаза его даже прощали. Точнее, нет, не прощали. Глаза эти словно жалели его. Видели, как низко он пал, и выражали ему соболезнования. Случилось все очень быстро. В то утро, выйдя во двор, Фукаэри посмотрела сперва на верхушку столба. Затем, резко обернувшись, перевела взгляд на зашторенное окно, за которым прятался Усикава, и, уставившись прямо в глазок замаскированного объектива, заглянула Усикаве в самое сердце. А потом ушла. Время застыло на месте и потекло опять. Эта странная пауза длилась от силы минуты три, но девчонка успела исследовать все закоулки его души, разглядела там всю грязь и всю низость, а затем подарила ему свое безмолвное сострадание и исчезла. От этого взгляда Усикава ощутил под ребрами острую боль, словно его пронзают огромной иглой для починки татами. Он вдруг отчетливо ощутил, в какого мерзкого извращенца превратился. И обижаться тут не на что, потому что он действительно мерзкий извращенец. Но чистый, полный искреннего сожаления взгляд Фукаэри низверг его в бездну невыносимого отчаяния. Уж лучше бы она упрекала, презирала, обвиняла, проклинала его, а то и сразу огрела по голове бейсбольной битой. Он вынес бы что угодно, но только не это. Куда проще иметь дело с тем же Тенго. На фотографиях он стоял у подъезда, повернувшись в сторону Усикава, и, как и Фукаэри, внимательно оглядывался по сторонам. Но во взгляде Тенго не было ничего примечательного. Этот наивный, бесхитростный взгляд не способен заметить ни спрятанной за шторами камеры, ни Усикавы с пультом в руке. Затем Усикава сосредоточился на снимках загадочной незнакомки. Фотографий с нею получилось три. Бейсбольная кепка, очки в черной оправе, серый шарф до самого носа. Черты лица неразборчивы. На всех кадрах освещение ни к черту, плюс козырек кепки отбрасывает тень на лицо. Тем не менее, эта женщина по всем параметрам совпадала с тем образом «Ао Маме», который Усикава уже для себя составил. Зажав в руке все три фото веером, наподобие игральных карт, он долго разглядывал каждую по очереди. И чем дольше смотрел, тем больше убеждался. Эта женщина — никто иная, как Ао Маме. Он подозвал официантку и спросил, что у них сегодня на десерт. «Персиковый пирог», — ответила та. Усикава заказал пирог и чашку кофе. «Если это не Ао Маме», — размышлял он в ожидании пирога, «шанса найти женщину с такой фамилией мне не видать, как своих ушей». Пирог испекли куда лучше, чем он ожидал. Сочная фруктовая мякоть под румяной хрустящей корочкой. Сам персик, конечно, из банки, но для десерта в семейном ресторанчике недурно. Усикава съел пирог до последней крошки, допил кофе и, весьма удовлетворенный, вышел на улицу. Накупив в супермаркете продуктов на 3 дня вперед, он вернулся в квартиру и снова уселся за камеру. Наблюдая за крыльцом через щель между шторами, он опирался спиной о стену и, согретый лучами солнца, несколько раз проваливался в зыбкую дрему. Но это его не тревожило. Ничего важного он все равно не пропустит. Тенго уехал из Токио на похороны отца, а Фукаэри уже вряд ли сюда вернется. Знает ведь, что Усикава следит за происходящим. Да и загадочная незнакомка едва ли появится здесь при свете дня. Слишком уж осторожно. И на охоту выходит, лишь когда стемнеет. Но солнце зашло, а незнакомка не появлялась. Те же люди, что и всегда, выходили из дома. К обеду за покупками, к вечеру на прогулку, а ушедшие с утра на работу неизменно возвращались куда более усталыми, чем уходили. Все их передвижения Усикава отслеживал только взглядом и затвор не нажимал. Фотографировать их больше не было смысла. Сейчас его интерес сводился лишь к трем действующим лицам. Все остальные — просто безымянные прохожие. От нечего делать он наделял их первыми приходящими в голову именами. «Председатель Мао!» — прическа точь-в-точь, как у Мао Цзэдуна. «Хорошо ли сегодня работалось?» «Господин Длинноухий! Отличный день для прогулки, не правда ли?» «Госпожа проетая челюсть, что у нас нынче на ужин?» Он следил за подъездом до 11 вечера, а потом широко зевнул и решил на сегодня с работой покончить. Выпил бутылку зеленого чая, сживал несколько крекеров, выкурил сигарету. Когда чистил зубы в ванной, распахнул перед зеркалом рот, вывалил язык и долго его разглядывал, чего не делал уже очень давно. К его удивлению, язык покрылся чем-то зеленоватым, похожим на мох. Усикава исследовал язык на свету. Вот же гадость. Облепил весь язык, и отпадать, похоже, не собирается. «Если так пойдет дальше, — подумал он, — я скоро весь покроюсь мхом. Начиная с языка и по всему телу. Как черепаха, прозябающая в своем болоте». От одной мысли об этом у него засосало под ложечкой. Испустив то ли вздох, то ли стон, Усикава прекратил думать о языке, выключил свет и вышел из ванной. В темноте неторопливо разделся, забрался в спальник, застегнул молнию до самого горла и свернулся внутри калачиком, как личинка неведомого насекомого.